Часть четвертая. Но по пути мне вышло с фраерами. Была так Куджава. Покровский — человек дождя. О том, что Дмитрий Покровский дал современной музыкальной культуре, скажут другие. Я о том, чем он одарил нас, не музыкантов, просто современников. В московскую жизнь 70-х он вломился вместе со своим ансамблем и тотчас произвел переполох. Во всяком случае, впечатление сильное. Стоит на сцене вожак стаи, лицо белое, глаза черные, усы длинные, похож на большую куклу казака, а волос дикий, цыганский. Стоит неподвижно и вдруг выбросит первый повелительный выкрик, и ансамбль включается сразу как заведенный. Это непривычный оркестр голосов, покровское многоголосие. Всю зиму 73-го года, кажется так, мы его концертов не пропускали. Летом Покровские уехали в деревню в экспедицию. Да мы тоже ездили в русские деревни. Покосившаяся изба, бочка прокисшей капусты, покрытая черной иконой, старухи такие дряхлые, что побледневших глаз не видно в складках лица. Приняв самогону, они многими голосами пели, нестройно и непонятно, и нам очевидно было, что советская власть отучила не только жить, но и петь. Нужно было появиться Покровскому, чтобы дать понять, да и не разучились они петь, просто поют не как Зыкина. Что пение-то именно таково от допотопных времен, и теплица передается из рук в руки, из глотки в глотку, а когда бабки-хранительницы наладятся помирать, фольклор сам выращивает нужную ему новую старуху. При этом контакт у этого пения с человеком таков, что и представить невозможно. Покровский, например, утверждал, что исполнение календарных песен стимулирует обмен веществ, что фольклор — это система включения внутренних ресурсов человека. А как иначе объяснить, что он, оперированный на сердце, смолоду приговоренный к щадящему режиму, мог петь во всю силу и беспощадно плясать, заводить ансамбль и зал так, что после концерта весь зритель в зале Чайковского шел в пляс в фойе. И до самого метро Маяковская впереди Дмитрий, бледный как смерть, получивший вторую жизнь. Глаза мрачны и насмешка в них. Что он увидел в фольклоре? Студии Покровского в направлении народной культуры совпали с тем временем, когда мы особенно усердно искали ответы на вопрос «в чем вся суть?». Ответ мог знать Покровский, но за ответственное лицо, обладающее подобным знанием, себя не выдавал. Для него фольклор был явлением, которое можно изучать с помощью физики, например. А может быть и астрономии. Во всяком случае, науки он ценил особенно точные. Описывал фольклор как сложную систему или как умный механизм с абсолютной памятью и вечным двигателем. Иногда фольклор в его рассказах приставал зверем, бессмертным, правда, а также живым и разумным, космат тот зверь, а на шкуре глаза, внимательные. Покровский его изучал, подошел близко, а зверь не ручной. В пространстве вокруг зверя можно впасть в мистику, можно сойти с ума, но можно его и приручить, так говорил Покровский. Сам же он с ума сходить не собирался и к мистике был равнодушен. Все было иначе на самом деле. Он это знал. Знал, как нужно спеть самую древнюю песню репертуара «Под Киевом, по Черниговым, и дождь пойдет». Так и было. На концертах Покровские при пении шли плясом, сильно и кратко притоптывая и прислушиваясь, будто слышали рык земли, разбуженный топотом забытых предков. А они именно так обращались к ее дикой первородной силе. В Нью-Йорке в первое появление Покровских какой-то критик расстроился. Разве это танцы? Разве можно сравнить с Моисеевым? Возражать глупо, но только в Нью-Йорк та рецензия им надолго путь перекрыла. Впрочем, это было потом. Да, о самом пении Покровских. Слушать люблю, но слов не понимаю, хоть убей. Так что однажды, когда они у кого-то в гостях из чистого хулиганства в застолье распели «Я помню чудное мгновение», не узнала. Это пение игнорирует разбивку по слогам, по-своему разбирая слово на части. Между частями набиваются всхлипывания, какие-то причитания, междометия, и я не понимаю. А болгары поняли. Покровский тому и не собирался удивляться. Да дело в том, что это все идет от православянских эпох. А звук, от живота, от диафрагмы, по крайней мере, впечатление именно такое. Спрашиваю всех, как такое пение называется? Оказывается, названия нет. Без лица и названия, как говорится, будто имя стерлось от слишком долгого употребления. В Москву приезжали как-то индейцы, не могу сказать, какого племени, и пели тоже животом и жалостливо, но сильно. Крупноскулые, в жестких косах, головы большие, рост малый, поют, как Покровские. Дмитрий Покровский сказал, звук — это свернутая форма ритуала. В это поверила навсегда. И попыталась проверить на ином материале, постигая народный костюм. И тут, пусть простит читатель, отвлекусь, поскольку в музыковедческих терминах не могу объяснить, в чем дело. Однажды мне выпало краткое и счастливое мучение работать художником по указаниям Покровского над композицией Виктора Новацкого «Коляда». Счастье, конечно, оказаться в поле высокого напряжения требований, абсолютно неосуществимых. Что ж, сама напросилась, но попробовали бы вы не исполнять его волю. Во-первых, нужно было придумать, как выглядела кукла Макош, когда разгневанный Перун выдрал ей волосы, застукав с Велесом, и чтобы из деревянной башки цветы вырастали у всех на глазах. Но это еще что, нужно было изобрести женскую одежду без швов, без фибул, без пуговиц. Да какие, собственно говоря, у богов пуговицы. Получилось или нет, сегодня неважно. Тем более, что Коляда, хоть и была однажды сыграна, сварилась в кипятке подвала. Где ж еще держать реквизит, когда лопнули трубы отопления, покончив с этим допотопным языческим начинанием? Тем более, что ансамбль уже готовился играть рождественский вертеп, и это будет новая страница в жизни Покровских, а заодно и в нашей культуре. Но эти несусветные требования к костюму, как их забыть, и из чего, Дмитрий Викторович, прикажете их шить? Из тумана болотного, из шкурки безалаберной лягушки, швыряющей одежку, где попало, из самого небытия, отмеряя длину метром храброго партняшки? И долго еще бушевал во мне беззвучный диалог с мастером, и угомонился лишь тогда, когда сам собой написался текст про костюм. Казалось бы, чего проще, рубаха, юбка, сарафан, чего им и не служить человечеству верой и правдой. Так нет же, эту простецкую реальность обязательно нужно исказить, начертав на месте женщины нечто совсем иное. Даже такое искусство, как костюм, призванное служить человеку, как мы упорно и упрямо полагаем, совершало немыслимые кульбиты, когда дело доходило до общения с высшими силами. Оно готово было на все, лишь бы эту самую реальность исказить, начертав на месте человека нечто совершенно иное. Этот казус вряд ли можно объяснить, перед ним можно лишь остановиться в изумлении и в размышлении. Что за нужда нас погнала убегать от себя и прятаться в другие оболочки? Кто бы сомневался в канонах красоты? Костюм же сомневается и корректирует, и, конечно, портит наши природные формы. Однако эстетика французского салона, равно как и глухого негритянского селения, ведет упорный труд, камуфлируя нас и пряча, и варьируя новые модели. Великая костюмерная самой история неистощима в приверженности к причудливым метаморфозам. Вдруг раздуваются плечи, покачиваясь алыми китайскими фонарями. Вдруг разрастаются бедра, безбрежные необъятно. Вдруг появляются сзади турнюры, а это уже вообще черт знает что, хоть красиво, конечно, но только сейчас, не в этом дело. Дело в граненом каблучке, вдруг бросившем фигуру вверх и вовсе изменившем осанку, в громадной кружевной шляпе, скрывающей лицо не хуже паранджи. И это все недавние, уже почти совсем рациональные времена. А что такое народная одежда, позвольте вас спросить? Это сокрытие, укутывание, окутывание. Немыслим расход материи в крое мужицкой рубахи времен Робин Гуда. Складки, складки, складки. Женщины московской губернии обматывали ноги. Холста шло столько, что ноги получались слоновыми. На Руси в деревнях так кукол делали, обматывая столбик до толщины статной бабы. Что за потребность такая на живого человека мотать ткань, чтобы от стати женской следа не осталось? Огромная получилась кукла, даром что живая, неподвижная, неповоротливая, неузнаваемая. Народный костюм, простите, чистое безумие с точки зрения функциональности, о которой так любят рассуждать трезвые умы, убежденные в рациональности народного помысла. Но ничто не сможет убедить меня в разумной необходимости носить тяжеленный кокошник, плотно шитый мерцающим речным жемчугом. Я не верю в ясность дизайнерского проекта при виде 40 крахмальных юбок венгерской девицы. И зачем таскать на чепчике острую башенку с шишками испанской крестьянки? В практическом смысле это сооружение пригодилось лишь Гауди. Он повторил эти женские уборы в шпилях своей неистовой барселонской архитектуры. Впрочем, не мечтал ли убор, в свою очередь, уподобиться храму? Народный костюм — вечная память всему, что было. Памяти есть покров, тщательно скрывающий в тысячи оболочек бренное тело. В народный костюм смотрится вечность, не замечая смертного человека. Зато костюм заметил в человеке вещую птицу, в формах чипца под названием сорока, а парчевая шапочка помнит о шлеме кровожадной амазонки. Там память о церковной маковке и о нечистой силе, которая, как известно, боится сияний, сверканий, красного цвета, поэтому нужно вышивать, расшивать все подряд, что на себя наденешь, особенно в праздник, нечисть и заплачет. В народном костюме время течет медленно, долго ли, коротко ли. Вот его измерение, событие припечатывается вышивкой, бусиной, а что костюм считается событием, это его тайна. Может быть, образ многоглавого древнего бога, а может быть и подол городской франтихи, но все под шифром, все иносказанием. От такого объема памяти там все уплотнено, спрессовано и густо. Недоговоренности, пустоты, многоточия невозможны. Каждый фрагмент есть замысловатая узорчатая цитата, по ней можно судить о полном тексте, где все в рифму, в загадку, о чем же, да уж во всяком случае не о человеке, а если и о нем, то в последнюю очередь. Синявский, помянув гиперболы ювелирного цеха в сказке, заметил, как все способствует тесноте изобразительного ряда в искусстве, чтобы в каждой пуговке райские птицы пели и коты заморские мяукали. Если пуговки такие, то какой же полнотой, вообразите, сиял весь кафтан. Фольклор сообщает не о крестьянстве, а о царях. Но тот же фольклор авторитетно заверяет, что деревенские женихи и невесты — августейшие особы, никак не меньше. И в приданое им серебряных птиц, золотых котов, резной сундук со добром, луну и солнце в придачу. В образ народного костюма входит пространство мифа, где идет вечное правращение. Вокруг человека, скрывая его и пряча, вращаются видения, привидения, а порой и предвидения. Морока воспоминаний перехлёстывает стихию народного костюма. Проблески припоминания бродят рядом с нами. Сумрачное одеяние наших родных рокеров, не ведая о том, вторит ряженым дьяволом, скалящим пасть в площадных представлениях Средневековья. Вдруг на рынке стали продавать вязаные кустарные шапочки такого вида, будто они прямые потомки старинных фламандских чипцов, добродетельных и степенных. А то в одежде нашей проснется сожаление по угасшим племенам, печать этнографического окраса, какая-то научная, ей-богу. Когда индейцы, изученные Леви-Строссом, приготовились покинуть сцену крупных исторических событий, на нашу улицу вышли бисерные повязки, браслет с замшевой челкой и прочий индейский реквизит, что болтается на длинноногих мальчишках, стукаясь о плеер. Зато распространенные теперь мечтания о личном боярстве почему-то не взывают к маскараду, и наша все еще свежая страсть к отечественной старине прижилась при обобщенной фигуре ковбоя без мустанга на джинсах «Левайс». Но в собственной вселенной моды и костюма, помимо однодневных мотыльков и кратких увлечений, таятся вечные призраки былого, столь отдаленного, что мы принимаем его за небылицы. Порой в костюме отчетливы приметы прозодежды для проникновения в недры преисподни, равно как ощутима горняя тоска по небесам и тучам. Есть нечто жуткое в фигурах карнавала, выходящих на свет в свой урочный час, на святках и к масленице, когда что-то происходит в небесах и под землею. Вывернут мехом наружу драный зипун козлоногого пана, бредущего молдавским селом, ухмыляясь деревянной губой, он стучит в барабан черной лапой, во славу и посрамление великого Феллини высылает венец атласных призраков в баутах с их величием дожи и с их повадками мертвецов. Бродит безмолвное режение по Руси, лик завесив тряпкой. Сам дух карнавала следит, чтобы глотала человека раскрашенная карнавальная тварь и держала в себе, как иону, пока длится унылое беснование. Все дозволено, запрещается лишь соблюдать табу. Человек теперь облако, смерч и косматая зверюга, гикая непотребно, хохоча и рыдая, толпа масок толкает в воду огромное чучело или жжет его. Вода и огонь правят бал, карнавальные хламиды струятся или пляшут огненными языками. Со страшной силой бушует страсть к преодолению, будто нужно не только скрыть, но и разрушить нас, грешных, сотворенных из праха и глины. Глиняный Адам и легкомысленная Ева, только постигшие необходимость одежд, хотя бы и фиговых, были первыми людьми, но и последней опытной моделью. Ранее, когда материя была иной по своему составу, в мире царили существа эфирные, пламенели существа огненные. Дик подумать, что причуды костюма приходят встревоженные столь удаленными видениями, но ведь и опровергнуть это тоже невозможно. То же и с музыкой, выловленной Покровским. Я бы дорого дала, чтобы узнать, с какими мирами он налаживал связь. Когда однажды Покровские запели у нас дома, собака задрожала ушами и хвостом и тонко вторила хору не своим голосом, рыдая и маясь. А у 7-летней Машки голова стала неистово раскалываться до обмирания. Другой раз обморочная мигрень схватила ее на выставке Шагала. Про энергетику, бьющую не хуже электрического тока в оголенном проводе, мы тогда еще не умели говорить запросто, как ныне. Но только и дураку было ясно, что пес и ребенок пока не обзавелись защитой от разрядов диких первобытных сил. Авангард Шагала и фольклор Покровского выпускали разряды в мир, не облекая их в цивильные защитные формы. У меня же от этого пения внутри затылка выстраивался какой-то мостик, по нему пробирались мурашки явно сновидческой природы. Кажется, они двигались прямым ходом из подсознания на радость Карлу Юнгу. Но чтобы они появились, расталкивая суетное дневное сознание, нужно все-таки встретить таких, как Покровский, и людей его ансамбля, или певцов в деревне Сапелкино из-под Белгорода хотя бы. Покровский у них многому обучился. Это особые люди. «Я узнаю их по глазам», — так он говорил и узнавал. Он узнавал прирожденного художника или актера по глазам. Люди эти, обладатели голосов в деревне, гистрионы, скоморохи, бродячие музыканты, битые на Руси, где ломали деревянные музыкальные инструменты. «Люди эти и сейчас среди нас. Люди эти, — говорил он, — странные, в бытии трудные, порой неприятные, но совершенно необходимые». Еще его интересовало устройство актерской стаи. Он знал законы существования малой группы. Какие там необходимы роли? Говорил, что устойчивость труппы дель арте, великих итальянских уличных комедиантов, была обеспечена именно равновесием строго определенных типов, режимом поведения масок. Такая труппа должна была выстоять в любой ситуации и против огромной враждебной толпы тоже. Мне кажется, что свой ансамбль проверял на прочность, и не случайно ансамбль часто подходил к критической точке, готовой распасться. Но всякий раз из опасности развала выбирался, уподобляясь мокрому птенцу по имени Феникс. Это русское многоголосие было таково, что он каждому в ансамбле давал быть музыкальным инструментом. Кто скрипкой был, кто флейтой, как там в сказках девицы становились дудочками, и пели. Но ему важна была природа каждого, он личность вытягивал наружу, как на исповеди. Каждый инструмент — голос, личность — роль. И когда он пришел на Таганку к любимому, вступил в Бориса Годунова, это было в 1982 году, он не только многоголосие внес туда, но и многое другое, что знал. Хотя бы русскую народную драму «Царь Максимилиан». Царя уже лет 10 играли в ансамбле в реконструкции Виктора Новацкого. Покровский, конечно же, был крысоловом, магнетическая сила его была велика, и за ним шли и шел Новацкий до самого конца. И актеры Таганки, строптивые и своевольные, тоже за ним пошли. Таганские актеры и ансамбль Покровского стояли на сцене, образуя круг с пустотой внутри. «Круг — вся земля, хор — весь народ», — говорил Алексей Ремезов в «Максимилиане», назвав при этом русскую народную драму «Портянкой Шекспира». Герои выходили в центр круга и отступали назад. И напряженность действа была предельная. Нужно ли говорить, что спектакль закрыли? Это закрытие, производимое безликим начальством, было особенно гнусно. Может быть, тогда Любимов впервые понял, что отъезд неизбежен. На дороге стояло непонятное новое время. Покровский уехал в Америку. Перед тем хлопотами Родиона Щедрина ансамбль был в Бостоне на фестивале. Щедрин ансамбль любил, иначе быть не могло, как они его пародировали в юбилей, вышли во фраках. Бостон был сражен. Перед Покровским и его ансамблем открывались фантастические перспективы, но они снова обнаружились в Москве. Выступали, уезжали опять, в сущности, отрыва от России не случилось. Все оказалось сложнее. Может быть, печальнее, чем хотелось, а может и нет. Между двух континентов в Америке Абигейль Адамс и импресарио Джон Эйр налаживали контакты с чужим миром. Ансамбль вступил в некую образовательную программу, стал путешествовать по штатам. Что касается самого Покровского, он в архаические пласты вторгся как первопроходец. Это потом в деревенский российский Клондайк потянулись прочие золотоискатели, но он первый. Первым же разглядел, расслышал пение казаков, на коня садился, чтобы знать, что с голосом происходит, когда певец на коне, а духовный стих, который освоил ансамбль. Попробую сказать о главном. Чем дальше он забирался в доисторические глубины, тем отчетливее выступал перед ним в перспективе авангард, И когда они нашли друг друга с Полом Винтером, ансамбль Покровского и Винтеров «Экологический джаз», это было естественно. Поразительное заключалось в другом, в том, что Покровский понял, как русский авангард 10-20-х годов, в сущности, свое новое, принципиально новое искусство выстраивал на могучем фундаменте древних истин и древних знаний. Покровский именно так решал в Америке свадебку Стравинского, перед тем проведя строго следствие по делу, почему Стравинский от знания народного зырянского пения отрекся. В это же время молодые композиторы Антон Батагов и Владимир Мартынов совершили открытие поэзии Хлебникова. Они писали музыку, вслушиваясь в магические хлебниковские ритмы, и ансамбль, конечно же, оказался подготовлен к исполнению, пели они Хлебникова в Москве. Дмитрий Покровский. Думаю, перед смертью он до конца прошел путь познания авангарда. Он только не успел поставить «Желтый звук» Кандинского, литературное произведение, построенное на языческих ритуалах зырян. Обе огромные реки, фольклор, авангард, он переплыл. Впереди мог быть только непознанный берег, но каков он, мы уже не узнаем. Умер он в Москве внезапно. Сердце не выдержало неимоверного напора энергии и неприкаянности. Осиротевший ансамбль пел на Таганке в траурные дни похорон, на 9-й день и на день 40-й. В малом зале поместились лишь свои. В Америке Пол Винтер дал прощальный концерт в памяти о Дмитрии Покровском. Концерт транслировался. Слушала вся Америка.